видим тонкие линии. В тот же момент, если мы нажимаем сильно, у нас получается широкая линия. It's funk, it's jazz, тонкая, it's blues, it's широкая. Ooh, it's cool, man. Я люблю граффити, джемы, мэн, это кул. Круто, то бишь кореш, с этим не поспоришь. Идешь, видишь украшения серых стен. С рождения в нас хип-хоп ген. В 97-м я попал в его плен. Бомбил стены, смотрел, как бомбят чуваки по миру. Из журналов срисовывал крутые картинки. Расшифруй эту надпись, братан, ты фиг угадаешь. Братан, ты фиг прочитаешь. Не проблема, если райтеров язык ты знаешь. Это уличная школа, понимаешь? Wild style, bubble wetness. Пишу о граффити куплеты. Это культура элемент, один из этих. Ну ты знаешь, MC-инг, брейкинг, диджейнг. Бери баллон, забомби стену, глянь, какая она серая. Раскрась нашу жизнь, баллон держи. Палитрой веселой наш мир освежи. Уродливые дома украшают граффити. Эй, райтеры, ну-ка баллоны берите. Бомбите везде, бомбите всегда. Баллоны подымите и скажите: о, да. Молодежь, привлекайте к искусству, арт-дизайну. Хватит колеса глотать, не на ширке сидеть. Сотри имя фрик, но фрика с улиц не стереть. Граффити мой любимый элемент. Кул Дику в Париж, привет. Привет от Миксмастер Фрика Кул Дику. Твои работы гениальные, феноменальные. Я не знаю французский, Кул Дик не знает русский. Но мы знаем язык граффити. Хип-хоп сленг, bad English language. Peace to my G. Кул Дик, international click. Represent Миксмастер Фрик. Big success on the streets is when you see graffiti progress. I forget about the stress when I see graffiti jam. Cool damn man. Super show, watch and have fun. For us on heaven's sun. Hip hop nation, domination. We are sensational, worldwide connection. From city blocks of Ukraine to projects USA, Mexico and Paris. Writers, peace, love and one art. Street outsiders, we don't need another life. We have fun and love each other. That's how we do, brother. Show you entire energy, I'ma blow your mind. Cool Dick and Mixmaster Freak. Graffiti slide. Mix round set international click. We so mad, mad, mad. Mad writers, mad MCs, mad DJs, explicit beats. One head it's good, but million heads it's more cool. If I write Cool Dick, say hell yeah, Mix Master Freak. If I write Cool Dick, say hell yeah, Mix Master Freak. If I write Cool Dick, say hell yeah, Mix Master Freak. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Don't stop the body rock. Boom shakalaka laka, хлебни пивка. Бум шакалака лака, забей на дурака. Хип-хоп содружество дружное, а ненавистники десятся. Я бросаю им вызов, враги хип-хопа крысятся. Они теряют истину, наши идеи как небоскребы высятся. Нью-Йорк, Мекка, хип-хоп движа. Но мы задницу не лежим, мы сподвижники. Мы ближе, чем ты думаешь, к сердцу хип-хопа. Подними руки, похлопай, ногами потопай. Покажи любовь к хип-хопу и уважение. В жизни и так слишком много унижений. Все граффити, райтеры, баллоны вверх поднимайте. Хип-хоп культура, наш успех. All graffiti writers, throw your balloons in the air. I swear to be true in KRS-One hip-hop tempo. This message, for example, international click. Represent Mixmaster Freak. Respect to my friend Cool Dick. Thanks for the beats. Thanks for the beats, explicit beats. Thanks for the tag. Cool Dick, thanks for the tag. Cool Dick, I'm bringing to you knowledge back. One art, one flag. H-I-P-H-O-P, victory over this week. Positive vibrations for all hip-hop nation. In November celebration. Пробуем делать тоненькие линии. Для этого я просто тонко нажимаю. Слегка нажимаю на кэп.